Скатерть-самобранка. Женя и Шейла работали. Женя сидел за столом и читал философию скорости Гардуэя. Стол был завален книгами, лентами микрокниг, альбомами, подшивками старых газет. На полу среди разбросанных футляров от микрокниг стоял переносной пульт связи с информарием. Женя читал быстро, ерзал от нетерпения и часто делал пометки в блокноте. Шейла сидела в глубоком кресле, положив ногу на ногу, и читала Женину рукопись. В комнате было светло и почти тихо. В экране стереовизора вспыхивали цветные тени, едва слышно звучали нежнейшие такты старинной южноамериканской мелодии. «Изумительная книга», — сказал Женя. «Я не могу ее читать медленно. Как он это сделал?» «Гардуэй», — рассеянно отозвалась Шейла. «Да, Гардуэй — это великий мастер. Как он этого добился, я не понимаю. В чем секрет?» «Не знаю, дружок», — сказала Шейла, не отрываясь от рукописи. «И никто не знает, и он сам не знает». «Поразительное чувство ритма мыслей и ритма слов. Кто он такой?» Женя заглянул в предисловие. «Профессор структуральной лингвистики». «А, тогда понятно». «Ничего тебе не понятно», — сказала Шейла. «Я тоже структуральный лингвист». Женя поглядел на нее и снова углубился в чтение. За открытым окном сгущались сумерки. В темных кустах мелькали искорки светляков. Сонно перекликались поздние птицы. Шейла собрала листы. «Чудесные люди!» — громко сказала она. «Смелые люди!» «Правда?» — радостно вскричал Женя, повернувшись к ней. «Неужели вы все это перенесли?» Шейла смотрела на Женю широко раскрытыми глазами. «Все перенесли и остались людьми. Не умерли от страха, не сошли с ума от одиночества. Честное слово, Женька, иногда мне кажется, что ты действительно старше меня на 100 лет». «То-то», — сказал Женя. Он поднялся, пересек комнату и сел у ног Шейлы. Шейла запустила пальцы в его рыжие волосы, и он прижался щекой к ее колену. «Знаешь, когда было страшнее всего?» — сказал он. «После второго эфирного моста, когда Сережка поднял меня из амортизатора, и я хотел пройти в рубку, а он не пустил меня». «Ты об этом не писал», — сказала Шейла. «В рубке оставались Фален и Полок», — сказал Женя. «Они погибли», — добавил он, помолчав.